Мэри, вы уже подцепили Биу. Ой, не говорите этого. Будьте осторожны, Мэри. Биу может затаиться надолго и проявиться, когда его не ждешь. Вы говорите с автоответчиком. Флетч снял трубку после третьего звонка. В данный момент я не могу подойти к телефону, так что... Флетч, прокричала Барбара, у тебя нет автоответчика. Ты, разумеется, права, вздохнул Флетч. Помимо автоответчика, у Флетча не было и многого другого. С кушетки, купленной у старьевщика, он мог лицезреть красочные плакаты, какие обычно висят в туристических агентствах. Канья – жемчужина итальянской ривьеры. Косумель – в восточной Мексике. Белиз, Найроби, Рио-де-Жанейро. Флетч надеялся, что со временем он заменит плакаты приличными фотографиями. А в глубине души мечтал о том дне, когда переедет в квартиру куда больших размеров и сможет украсить стены копиями картин Эдгара Артура Тарпа-младшего, воспевшего в своих полотнах «Дикий Запад». «С тобой все в порядке?» «Конечно». На треснувшей тарелке, стоящей на обшарпанном кофейном столике, осталось лишь несколько крошек от плотного завтрака. Яичница с ветчиной на 4 яйца плюс пачка вафель. «А почему ты спрашиваешь?» «Ты уехал за пиццей в 11 вечера и так и не вернулся». «О, Господи, не вернулся? Ты уверена? Ты даже не позвонил». «Я не съел пиццу, ни единого кусочка». «Ты попал в аварию? Или случилось что-то еще?» «Что-то еще. А как тебе удалось мне позвонить? Или Сесилия распродала такие галифе?» «Она послала меня в аптеку. Мы едва не умерли с голоду». «Ты потеряла лишние 8 фунтов?» «Думаю, что да». «А что вы с Синди делали?» «Легли спать. Что еще мы могли делать? Мы ждали тебя до часа ночи». «Синди осталась на ночь?» «Естественно. Мы же пили виски, она не могла сесть за руль». «Это точно». «Я не ожидала от тебя такой безответственности. Ты мог бы и позвонить». «Думаешь, что мог?» Подвешенная к потолку, поперек комнаты висела его гордость. Доска для серфинга. «Мы переволновались. Я позвонила в пиццерию. Мужской голос ответил, что никакой Флетчер у них не появлялся». «Мы же заказывали пиццу на фамилию Ролтон». «Да, я забыла. Где ты провел ночь?» «Длинная история. Ты не будешь возражать, если я расскажу ее тебе при встрече?» «Она связана с Хайбеком?» «Полагаю, что да». Флетч посмотрел на пустую тарелку. Головная боль исчезла. «Ты прочитал статью Бифа Уилсона в утреннем выпуске?» «Да». Экземпляр «Ньюс Трибюн» лежал на кушетке. В статье не было ни слова о пистолете, из которого, возможно, стреляли в Хайбека и который передали в полицию прошлым вечером. «Уилсон напирает на то, что Хайбека убила мафия, так как он слишком много знал». «Не знаю». Флетч вздохнул. «Может, он и прав». «Скажи мне, Флетч, сколько лет он ведет в «Ньюс Трибюн» криминальный раздел?» «Много». «У него, наверное, везде свои люди?» «Наверняка». «Я хочу сказать, люди, которые делятся с ним информацией. Полицейские, бандиты, стукачи. Вероятно, его выводы небезосновательны». «Знаешь моего отца?» «Возможно». «Так что напрасно ты бодрствовал всю ночь. Толку от этого чуть, а вот из редакции ты вполне можешь вылететь». «Слушай, Барбара, мне надо побриться, принять душ и ехать на работу». «Съешь всю пиццу и хорошенько выспись, и я выйду за тебя замуж». Флетч скинул газету на пол. «А я бы на твоем месте крепко подумал». «Ну, слишком поздно. Решение принято. Ты помнишь, что сегодня мы обедаем с моей мамой?» «Как я мог об этом забыть?» «В 6 вечера в коттедже. Если ты опять подведешь меня, она очень обидится, это я тебе гарантирую.